78. «Что такое? Собралась куда-то?» – спросил Джош из двери кухни. Он увидел в холле ее сумки, аккуратно сложенную у входной двери. Когда он вошел в кухню, Эмбер уклонилась от его взгляда. Она потыкала яйца Пашот вилкой. «Всего на несколько дней. Двух яиц хватит?» «Вполне. Пахнет вкусно». Она подавила дрожь в голосе. «Все местное. И бекон, и сосиски. Даже хлеб. Кофе в кофейнике. Только что сварила». «Спасибо». Краем глаза она увидела, как Джош подошел к мусорному ведру и бросил в него серый комок. Снова пыль, которую он не хотел ей показывать. Он занял стул у барной стойки. «Рано поднялась?» «Со мной это часто бывает». Распространяться она не стала, но почувствовала, что Джош за ней наблюдает, а на лице у него, как она полагала, было знакомое выражение озадаченности ее привычками и озабоченности ее душевным здоровьем. Решила съездить в Корнуолл на пару деньков. «Хорошо, рад слышать». Эмбер поставила на стойку две курящиеся паром тарелки. «Соусы и прочие штуки все здесь». Она мотнула головой в сторону приправ. Джош одобрительно закивал над тарелкой, уже набив рот. «Ты спать вообще ложилась?» «Голова слишком многим забита». «Малыш, ты свалишься, если не будешь осторожнее. Прошлой ночью, наверное, тоже не спала. Тебе за руль-то садиться стоит». «Ты поразишься, сколько всего я могу перенести». Ее резкий ответ и тон застигли Джоша врасплох. Он не стал расспрашивать, почему она уезжает из дома всего через неделю. Из дома, в котором только что завершился 9-месячный ремонт, отнявший 300 тысяч фунтов за одну только реконструкцию и установку охранных систем. Они ели в молчании. «Звякни мне, когда вернешься. Просто чтобы я знал, что все в порядке», — сказал он наконец, прежде чем осушить чашку с кофе. «Надо мне ехать. Хорошо, что ты поднялась. Ворота откроешь». Он вытер рот салфеткой. «Это было здорово. Спасибо за завтрак». Перед самым выходом Джош остановился. «Я хочу, чтобы ты выслушала еще чуток моих проклятых советов, Эмбер. Не живи здесь одна. Послушай того, кто сделал такую же ошибку. Подробности не обсуждаются. Но не живи одна с тем, что у тебя вот там». Джош ткнул пальцем в потолок в сторону кабинета. «И с тем, что у тебя вот здесь». Он постучал по своему виску. «Я не о кошке говорю. Есть у тебя подружка, которая хотела бы провести долгий отпуск в Девоне?» «Подружка». Сама идея заставила ее неприятно рассмеяться. Самым близким подобием друзей для нее были люди, которым она платила, чтобы они помогали ей с делами. Джош, Виктория, ее баристер, Пенелопа, ее агент, Питер, ее сборщик материалов. Старые подружки из Тока, Бека, Джонни и Филиппа, все продали информацию газетчикам, когда история взлетела выше новостной стратосферы и весь мир превратился в толпу зевак. Ее относительно будничная юность, омраченная сумасшедшей мачехой и смертью отца, отличавшаяся несколькими экспериментами с легкими наркотиками да парой идиотов-бойфрендов, была перелопачена желтой прессой так же тщательно, как черная каменистая почва за домом 82 по Эдж-Хилл-Роуд, которую детективы из убойного отдела изучали, стоя на четвереньках. И все это благодаря ее подружкам. Она оставила подружек в той части своей биографии, куда не имела ни малейшего желания заглядывать вновь. Она никак не могла забыть, что никто из ее старых приятельниц не предложил помочь, когда друзья ей были нужнее всего. На ее зов ответил только Райан. И погляди, что с ним случилось. Эмбер проглотила комок, возникший в горле, когда она вспомнила о своем погибшем бывшем парне. Яркая странность его появления в ее снах и в ее доме породили краткую волну паники. «Кто, например?» Джош пожал плечами. Он видел, что ее снова нужно отвлечь. «У вас, леди, ведущих праздную жизнь, бывают эти, каких, компаньонки. Вот заведи себе компаньонку, служанку, только не дворецкого, им нельзя нижнее белье доверять, домработницу. Но правда, у тебя столько чертовой пыли вокруг, должен же кто-то ее убирать». Она рассмеялась в ответ на его абсурдное предложение. «Служанку. Не уверена, что мне нравится такая идея». «Личную помощницу, если так тебе нравится больше. Найди кого-нибудь, кто сможет с тобой поселиться. Меньше работы по дому. Чуток компании. Подходящая кандидатка может заселиться сразу же». Есть агентства, которые таким занимаются. Если найдешь кого-нибудь, я бы на твоем месте попробовал. Я серьезно. Не надо спать в этом доме одной, потому что ты не сможешь здесь уснуть. Если бы все было по-твоему, я и к Рождеству бы до сих пор тут был. Все в той же одежде. Я куплю тебе целый гардероб. И даже сможешь себе это позволить. Я видел в Уэст-Энде 38-й автобус, весь обклеенный постерами твоего фильма. Но я не приучен к домашней жизни. Слишком много дурных привычек и не люблю целыми днями задницу просиживать. Потерпела меня ночку, и хватит». Эмбер снова почувствовала себя ребенком, наблюдающим, как мама уходит от школьных ворот. Ее улыбка выцвела сразу же, как закрылись ворота, и машина Джоша пропала из вида. Она вернулась обратно в дом и заняла себя мытьем посуды и оттиранием масла, забрызгавшего плиту. Работая в кухне, она оставила дверь в гараж открытой, чтобы приглядывать за машиной и помещением, в котором та стояла, и убедиться, что до тех пор, пока она не покинет дом, все останется на своих местах и таким, каким должно быть. Ночью, как только она очухалась и отскребла себя от кухонного пола, где-то после 3 часов, Эмбер приняла душ, оделась и собрала вещи. Стоя в душевой и позволяя напору воды заглушить ее плач, чтобы не разбудить Джоша, она поняла, что испытанное ею перед входом в гараж было похоже на психотическую реакцию или галлюцинацию, вызванную тяжелыми наркотиками. Об этих состояниях она читала, когда собирала материал для книги вместе с Питером Сент-Джоном. Но наркотиков в ее жизни не было. Она постоянно сомневалась в собственной нормальности и знала, что страдает паранойей, чувством незащищенности, фобиями, аверсиями и манией преследования, которые когда-нибудь, вероятно, смогут исцелить лекарства и терапия, если она выберет этот путь. И, возможно, ее психологическая травма до сих пор была такой чудовищной, что Эмбер создавала в сельском доме собственных призраков. Уже 2 психиатра говорили ей об этом. И еще о том, что она может никогда не оправиться от тех 9 дней в доме на Эдж-Хилл-Роуд и должна соблюдать программу системной терапии, пока психиатр не сочтет разумным ее прекратить. Она решила не принимать этот совет, когда завершились полицейское и коронерское расследование. Не исключено, что это было очередное неблагоразумное решение. Уже давно она мечтала, чтобы доктор или психиатр категорически заявили, что она сошла с ума и все вообразила. Но Эмбер не могла лгать себе, что невозможное не вернулось в ее жизнь. Не сейчас. И она не будет больше рассказывать о своей связи с домом номер 82 ни Джошу, ни Питеру Сент-Джону, потому что ни один из них не поверит ее бредням. Может, человек из числа тех, кто заявляют о своих особых отношениях с мертвыми, медиум или экстрасенс, найдет с ней общий язык. Она только что провела несколько часов, обдумывая вариант пригласить такого одаренного индивидуума к себе домой, одновременно беспокоясь, что медиум попытается вытрясти из нее небольшое состояние. А еще подобный ход действий заставлял ее чувствовать, что она привносит ненастоящее в опыт, который никогда не наполняла религиозностью или суевериями. Но больше всего с тех пор, как она поднялась и выбралась из кухни ранним утром, ее тревожили мысли о Райане. И если ночные переживания были подлинны, значит, Райан не обрел покоя, и остальные жертвы дома номер 82 тоже. Но даже дорогому Райану, который, не желая того, пожертвовал собой в попытке спасти ее, было здесь не место. Райан был с ней прошлой ночью в ее комнате, по крайней мере, душой. Сущность Райана. Или, может быть, иллюзия ее бывшего парня, которую нечто привело к ней домой, чтобы поиздеваться и свести ее с ума. В середине ночи, закидывая одежду и туалетные принадлежности в чемоданы Самсонайт, Эмбер даже предположила, что Райан пытался ее предупредить. И, возможно, Маргарита Толка тоже, заполнив кухню ароматом духов. Призраки, предостерегающие через чувства. Может быть, это все, что когда-либо пытались, кроме Беннета, сделать мертвой из дома номер 82 по Эдж-Хилл-Роуд, предупредить ее. Она сталкивалась с такими случаями, изучая историю о привидениях, но не верила в это. Прошлой ночью они предупреждали Эмбер, они направили ее на 1-й этаж. И теперь полнейшее непонимание того, почему это вернулось в ее жизнь, казалось смертельно опасным.